486. Урусвати знает, что произвольное наименование нарушает и искажает направление мысли. Вот вы читали об электрическом архитекторе, найденном ученым в человеке. Понятие архитектора применялось в некоторых философских школах и имеет значение, но невозможно при нем говорить об электричестве. Люди овладели одним аспектом всеначальной энергии и без стеснения употребляют это слово как окончательное определение. Ученые, если не знают о всеначальной энергии, могут сказать о какой-то особой энергии, но нельзя ограничивать великое основное явление словом «электричество». Невозможно, чтобы ученый не обратил внимания на особое качество усмотренной энергии. Слишком примитивно свести это проявление к электрическим свойствам. Самонаблюдение похвально, но наименование введет в новые заблуждения. Можно представить, что пугливые исследователи пытаются прикрыться привычными материальными наименованиями. Они хотят защитить себя от невежественных обвинений, но тем самым они призовут на себя осуждение будущих поколений. Пусть они взвесят, что почетнее, заслужить ли насмешки невежд или оказаться осужденными будущими поколениями. Не забудем, что подобное явление происходит во всех областях жизни. Люди пытаются унизить объединительные понятия и заменить их вымышленными, не имеющими значения звуками. Нужно прислушаться к такому процессу, в основе которого лежит трусость. Неужели человек еще долго будет раздроблять единое тело мироздания? Можно изучать даже отдельные былинки, но не забывая, какому великому организму они принадлежат. Нельзя рассматривать отдельные проявления, забывая, что они лишь звенья одной цепи. Кто лишен синтеза, пусть не прикасается к жизни мироздания. Мыслитель поучал о красоте единства, из которого льются потоки энергии.